Глава вторая. К сожалению, часто случается, что проходит время, и человек словно пробуждается. Мужчина или женщина смотрит на своего партнера и понимает, что чувство, которое он питал к нему, вдруг умерло. Месяцы и годы, прожитые вместе, превращаются в горку серого пепла, а взаимная любовь, этот редкий и драгоценный дар, вдруг исчезает. Для меня этот момент прозрения наступил, когда я увидел ее с протянутой к телефонной трубке рукой. Узнав флакон, она медленно убрала руку, а на ее лице появилось настороженное выжидательное выражение. Ее тонкие губы сжались в узкую линию, и впервые с момента нашей встречи я заметил, что она далеко не так красива, как мне казалось. Когда двое любят, между ними зарождается нечто необъяснимое. Это нечто драгоценно, но хрупко. Невероятно хрупко. Когда я сидел и смотрел на Линду, это нечто драгоценное вдруг угасло. Так перегорает лампочка. Ровный приятный свет, и через секунду тьма. Я ждал и смотрел на нее. Она держалась настороженно. Облизав губы, она взглянула на меня. «Почему здесь мои духи?» «Сядь, Линда. Ты навлекла на нас большую беду. Мы должны вместе как-нибудь из нее выпутаться». «Не понимаю, о чем ты говоришь». Она уже оправилась, и голос звучал совершенно спокойно. На лице появилось выражение скуки, к которому она обычно прибегала, желая показать, что я ей надоел. «Позвони Фрэнку и скажи, что мы приедем». «Тебе что-нибудь говорит имя Джесса Горди?» Она нахмурилась. «Нет». «Ну что с тобой сегодня? Послушай, если не хочешь никуда идти сегодня, то я пойду одна. Мне Горди». «Управляющий универмага Велком приходил сегодня, и я записал наш разговор на пленку. Я хочу, чтобы ты послушала. Сядь». После короткого колебания она повиновалась. «Почему ты хочешь, чтобы я это слушала?» Голос Линды все же утратил обычную самоуверенность. Она перевела взгляд на магнитофон, и я заметил, как ее руки сжались в кулачки. Я нажал на кнопку, и мы в молчании выслушали Горди, который рассказывал свою грязную историю. Когда он упомянул о фотографии, я достал ее из ящика и положил перед Линдой. Она бросила взгляд на фото, и ее лицо вдруг осунулось. В это мгновение она выглядела на 5 лет старше, а когда Горди сказал: «И ваша милая, красивая жена, мистер Мэнсон, пошла бы в тюрьму», она вздрогнула, словно ее хлестанули бичом. Мы прослушали все до конца. «Вот мое предложение. Дайте мне 20 тысяч, и я отдам вам этот кусок пленки. Учитывая ваше положение, это не такие уж большие деньги. Я предложил бы вам завтра вечером явиться ко мне с наличными. Значит, завтра вечером. И, пожалуйста, с деньгами. Не понимаю, почему ты поднял такой шум из-за дурацкого флакончика с духами. Что ж, видимо, не остается ничего другого, как дать ему эти деньги». Она встала. «Да, я сделала глупость, признаю, но так поступают многие. Так почему же, в конце концов, и мне нельзя? И вообще, как сказал этот тип, это не такие уж и большие деньги для человека с твоим положением». Она направилась к двери, а меня охватила такая ярость, какой, пожалуй, я не испытывал ни разу. Я вскочил, обошел вокруг стола и схватил ее за руку в тот момент, когда она взялась за ручку двери, и залепил ей такую затрещину, что ее отбросило к стене, колени у нее подогнулись, и она сползла на пол. Яростным рывком я поставил ее на ноги и швырнул в кресло. Она упала на сиденье, едва дыша, прижав руки к пылающей щеке, и со жгучей ненавистью уставилась на меня. «Сукин сын! А как тебя называть? Воровкой? За это я с тобой разведусь. ты меня ударил!» — закричала она вне себя. «Ты сделал мне больно, зверь! Боже, как я тебя ненавижу! Теперь никуда не смогу выйти! Что скажут люди, если увидят меня в таком виде? Подожди! Это тебе дорого обойдется! Уж я позабочусь! Ты еще пожалеешь!» Я молча сидел и смотрел на нее. От бессильной злости она стукнула себя по коленям. Глаз у нее начал заплывать. Она выглядела нелепо и глупо, как капризный ребенок, впавший в истерику. Потом она вдруг расплакалась. Она сползла с кресла, подбежала ко мне и уткнулась лицом в мою рубашку. «Не позволяй им посадить меня! Спаси от тюрьмы!» Я испытал мимолетное сочувствие, и только. Еще вчера ее объятия могли пробудить желание, теперь же они ничего для меня не значили. «Линда, прошу тебя, успокойся. Я понимал, что говорю холодно. Ну, успокойся же. Поднимись и садись сюда. Нам вместе нужно поискать какой-нибудь выход». Линда подняла красное, залитое слезами лицо и отпустила меня. «Стив, ты меня ненавидишь, да?» Она подавила рыданием. «Обещаю, что буду хорошей, правда, если ты избавишь меня от этого. Честное слово, я буду хорошей женой, я...» «Замолчи и смотри, не скажи чего-нибудь такого, о чем потом будешь жалеть. Я принесу что-нибудь выпить». Она встала, колени ее дрожали. «Боже, ты словно каменный, никогда б не подумала». Я подошел к бару и налил нам обоим неразбавленного виски. Когда я возвращался со стаканами к письменному столу, зазвонил телефон. Я поставил стакан и взял трубку. «Можно попросить Линду?» — сказал женский голос. «Линда заболела. У нее простуда. А кто ее спрашивает?» «Это Люсиль». «Линда простудилась? Какая жалость! Я могу чем-нибудь помочь? Только скажите, я сразу же прибегу. Я могу варить чудесные супы». Люсиль Бауэр жила в конце нашей улицы в одноэтажном доме. Это была высокая некрасивая лесбиянка средних лет, которая, по-моему, проявляла нездоровый интерес к некоторым девушкам нашего района. «Спасибо, Люсиль, мы справимся сами. Бедняжка Линда, я могла бы прийти утешить ее. Ее сейчас утешают 3 таблетки аспирина. Но все же спасибо. Ну, не стану больше задерживать. Я знаю, что у вас всегда много работы. Мне очень нравится ваш журнал, мистер Менсон. Спасибо, я чрезвычайно рад. А пока до свидания». Я повесил трубку. Стакан Линды был пуст. Она дрожала всем телом. Ее глаз совсем заплыл. Я налил ей еще на 3 пальца спиртного. «Что теперь нам делать?» — простонала она. «Боже! И послал же ты мне муженька. Можешь заплатить этому типу?» Я сел и закурил сигарету. «Это шантаж, а по-твоему, мы должны поддаться на него?» «А как же иначе?» — она снова сорвалась в крик. «Ведь он засадит меня в тюрьму!» «Ты этого очень боишься?» Я посмотрел на нее. «В конце концов, доказано, что ты воровка, а вор всегда должен считаться с тем, что его могут поймать. Ты стараешься меня напугать, но я просто не буду тебя слушать. Ты ненавидишь меня, да?» Ты с ума сходишь по этой твоей подлой секретарше. Уж я-то отлично знаю, как вы там развлекаетесь в редакции. Я подался вперед и заглянул ей в глаза. Хочешь еще пощечину? Если сейчас же не замолчишь, получишь. Только посмей меня тронуть. Я буду кричать и позову полицию. Слышишь, только посмей. Я был сыт по горло ею и этой историей. «Уходи, Линда. Не нужно подумать. Уходи, прошу тебя. Они не посмеют меня посадить в тюрьму. Мне это не пережить. Какой позор!» Она снова расплакалась. «Помоги мне. Про Джин я сказала просто так. Мне страшно. Я не знаю вообще, зачем я так сделала. Все так делают». Это становилось невыносимым. Совершенно необходимо было побыть одному, чтобы все спокойно обдумать. Я встал и вышел из комнаты. «Стив, не оставляй меня одну!» Ее отчаянный крик заставил меня только ускорить шаги. Я выбежал из дома, сел в машину и поехал в город. И мне казалось, я умчался бы на край света, лишь бы уйти от этой жизни. Когда я въезжал на стоянку возле редакции, часы на башне пробили 7. Пришлось звонить ночному вахтеру, Джо Смолу, чтобы он впустил меня. «Это вы так поздно собираетесь работать, мистер Мэнсон?» «Да», —